Глава 10. Путь назад. Когда мы вошли в помещение, то увидели на полу спящего Белова. Наши шаги эхом разнеслись по комнате, и Долговец мгновенно открыл глаза. «Где полковник?» — спросил он и поднялся на ноги. «Не дожил до этого триумфального события», — ответил я за всех. Я передал программисту деталь. Он поднялся со стула и пошел ставить ее на место. Послышались шаги, и в комнату вошла группа Шнура. «Вы маленько припозднились», — заметил Кирпич. «Хорошо, что вообще пришли. Помощь требуется?» — спросил Шнур. Военные разместились в комнате. «Поздно вы пришли», — сказал Лист. «А проблем у нас с профессором не оказалось». «Где полковник?» — спросил один из людей Шнура, высокий, слегка сутулый, темнокожий сталкер. «Полковник погиб», — ответил я. Военные замолчали. Программист долго копался и все же кое-как пристроил деталь в установку. Вернувшись к компьютеру, он нажал на кнопку, и экран загорелся. Когда компьютер загрузился, сталкер начал вводить какие-то числа и буквы. Он то и дело останавливался и над чем-то размышлял. Кольца установки благополучно загудели, а потом стали вертеться все быстрее и быстрее. «Значит, ничего не перепутал», — сказал программист, когда пространство начало заполняться похожей на кисель субстанцией. «Теперь вот так». Он нажал на клавишу, и по субстанции прошлась волна, которая исчезла в центре. Мутность образования исчезла и сменилась абсолютно гладкой поверхностью, которую мы должны были пересечь, чтобы вернуться в прошлое. «Куда мы переместимся?» – спросил я. «Вы должны оказаться на кордоне недалеко от деревни новичков. Я именно так рассчитал место вашего прибытия. Когда окажете на месте, разберетесь», — дал краткое наставление программист. «Но мы же встретимся там с самими собой. Как быть с нами из прошлого?» — снова спросил я. «Вы должны действовать незаметно, иначе ничего не получится. Вам следует только перенаправить действия вас самих же на тот период времени, когда все начало завязываться, а потом вы должны будете просто исчезнуть». «Исчезнуть?» — удивился Кирпич. «Вы просто не должны находиться в той реальности. Но вы там будете до тех пор, пока существует это. Как только вы разрушите цепочку, которая породила этот мир, то исчезнете вместе с ним». «Понятно», — сказал Лист. Лист остановился возле зеркальной поверхности и посмотрел на свое отражение. «Какими уродами нас сделал профессор», — сказал он. «А я уже привык», — сказал Белов, который неслышно подошел к сталкеру. «У нас с тобой новые возможности появились». «И что они нам дали?» — спросил Лист. Белов не ответил. «Слепой, нужно идти». Я подошел к Листу, впереди меня стал Кирпич, которому немного полегчало. Кровь мутанта сыграла роль в его скором выздоровлении. Рана затянулась, только небольшое пятно указывало на место, где еще пару часов назад была большая дыра. «Готов?» – спросил я у Кирпича. «А то», – ответил он. «Тогда пошли», – сказал Лист и переступил через зеркальную поверхность. Я посмотрел на программиста и Дарью, понимая, что, возможно, мы никогда больше не встретимся. Но я обязан был пройти этот рубеж, за которым находилась другая жизнь, без всяких там неведомых мутантов, ведь сталкер — это обычный человек из плоти и крови. «Удачи», — сказала девушка. Программист присоединился к ее словам. Топор помахал нам рукой. «Если что, я на базе свободы», — крикнул мне топор. Лист исчез. Кирпич пошел за ним и растворился в зеркале. Я вступил в кольцо последним. Я еще успел услышать, как в комнате кто-то из людей Шнура открыл огонь. Мне не суждено было узнать, что там произошло. Меня как будто свернули в трубочку и отправили по длинной неровной трубе, которая постоянно изгибалась и меняла форму. Впереди я заметил два отблеска, которыми были Лист и Кирпич. Так мне показалось. Но что это? Позади меня возник еще один отблеск, и кому он принадлежал, я не мог сказать. Сразу вспомнилась стрельба в комнате с машиной времени. Что, если там уже никого не осталось живых? И если это так, то кто их всех убил? Неужели профессор восстал из мертвых и перебил группу Шнура и остальных? Я чувствовал, как за каждым изгибом открывшегося пути во мне что-то менялось. Я перестал ощущать свое тело, и только поток мыслей давал мне понять, что я еще жив. Отблеск позади меня начал ускоряться. Он миновал меня и приблизился к Кирпичу, если я не ошибался. Я увидел, нет, почувствовал, как Кирпич что-то хотел мне показать или сказать, но я его не услышал. И уже в следующее мгновение отблеск сталкера взорвался. Незнакомец приблизился к Листу, но тот попытался дать ему отпор, после чего неизвестный отпустил его. Он оторвался на небольшое расстояние и возобновил преследование. Что произошло с кирпичом? Что-то мне подсказывало, что произошло самое худшее. Мне показалось, что продвижение по этому пути длилось очень долго. И вот впереди замаячил призрачный выход из этого мира. До него оставалось совсем немного. Незнакомец замедлил свое движение и оказался далеко впереди него. Лист добрался до выхода и исчез из поля моего зрения. Вскоре я тоже достиг этой точки, и меня просто выплюнуло из пространственного тоннеля машины времени. Я вывалился. Последнее, что я почувствовал перед тем, как отключиться, сильный удар по моей бедной голове. Кто-то тащил меня за ногу. Я открыл глаза и увидел Листа, который был вполне нормальным. Так непривычно было смотреть на сталкера в его нормальном виде, что я сначала не поверил своим глазам. А может, все это было сном? Все то, что со мной произошло. «Хаммер переместился вместе с нами», — сказал Лист, оттащив меня в какое-то обветшалое здание. «Все прошло нормально?» — спросил я и потер голову, которая ужасно болела. «Да, нормально. Вот только ты башкой стукнулся так, что у тебя искры из глаз посыпались. Их, наверное, хватило бы на то, чтобы спалить целый город. Программист отправил нас точно на кордон, он не ошибся. Но вот когда за тобой из портала вывалился Хаммер, который умудрился себя починить, я понял, что нужно делать ноги. Ты без сознания, тут этот робот наступает. Пришлось тащить тебя на ферму и спрятаться здесь». Лист рассказал мне все то, что произошло с нами за последнее... «Сколько времени прошло?» – спросил я. 2 часа или около того», – ответил он. «Значит, в нашей зоне уже произошел взрыв? Мы еще уложимся в поставленные рамки времени, которого у нас...» – Лист посмотрел на часы. «Ровно 3 часа». «А где кирпич?» – спросил я, когда осмотрелся и понял, что сталкера нигде нет. «Хаммер его убил», – ответил Лист. «Я ничего не мог сделать. Это все случилось, когда мы находились там». Лист руками изобразил то место, в котором мы были. «Мне вспомнилась вспышка, после которой пропал кирпич. Пока еще ничего не решено». «Какой сегодня день?» – спросил я, поднимаясь. «Сегодня мы в ходку пойдем, а завтра нас Шило предаст», – ответил Лист. «Но здесь на ферме должны быть бандиты». Я не понял, почему Лист приволок меня именно сюда. «Согласен. Поэтому, когда я сюда приду, точнее, меня приведут, мы отобьем меня, а потом я немного раньше вернусь, и все будет отлично», — ответил Лист и выглянул из окна. Он посмотрел вниз, значит, мы были на 2-м этаже здания фермы. А бандиты, если подойти со стороны темной долины, то можно незаметно пробраться на ферму. Да еще и устроить отличный пункт наблюдения за ней. «Где нам взять оружие?» «У хорошего сталкера много нычек», — сказал Лист и бросил мне калаш с подствольником, похожий на тот, что был у полковника. «Да, чуть не забыл». Лист протянул мне комбинезон «Заря». «Мне он маловат, а тебе в самый раз будет. Возьми еще 2 рожков к калашу и гранату». Я выглянул в окно и понял, что из дома на ферме, где мы находимся, отлично видно мост и насыпь, охраняемые военными. Но еще лучше было видно двор и бандитов, которые бродили во дворе и стерегли территорию. А нельзя было переместиться в то время, когда мы только в ходку собирались? Нет, тогда была бы нарушена вся цепочка последующих событий. Именно сейчас то время, в котором мы можем быть вместе с самими собой, то есть с нами из прошлого. Это у программиста нужно было спрашивать, а не у меня, — ответил Лист и лег. Ты что, спать собрался? Вздремну немного, а ты на шухере, понял? Понял, как не понять. Я сел и прислонился спиной к ободранной стене. Интересно было, как там сейчас остальные? Ведь в этот момент они еще ничего не знают о нас. И только я и Лист, посланники будущего в мире зоны. Недалеко от фермы на поляне резвилась стая слепых псов, которые гоняли мутанта под названием «Плоть». Мутант отбивался от атакующих, но их было в несколько раз больше, поэтому «Плоть» проиграла, и вскоре псы оттащили ее на безопасное расстояние и принялись поедать обезображенное тело. Все было как обычно, и как теперь понять, где именно тот переломный момент, после которого произойдет все то, что случилось со мной, с остальными и с зоной? Внизу бродили 2 бандитов-часовых. Несколько раз они сближались. Было видно, как один стрелял сигарету у другого. Когда это произошло в 3-й раз, то стрелка послали далеко и надолго. Почему Клевер твердил всем, что я должен погибнуть? Почему профессор убил Мамедова, но все равно проиграл? Может быть, именно Мамедов должен был уничтожить Хаммера? Но его уничтожил я, поэтому все обошлось и без него. Получается, что если бы погиб я, то профессора и Хаммера некому было бы остановить? Почему Белозеров нам об этом не сказал? Столько вопросов и ни одного ответа. Первый мой рейд в зону случился не из жажды наживы или чего-то там еще. Я просто захотел увидеть то, с чем так долго не могли справиться военные многих стран. Может, это и было ошибкой, но зона засела в моей душе навсегда. Листы я нашел через своих знакомых, которые отправляли новичков в зону и за определенные деньги обеспечивали самым необходимым на первое время, а потом выживай, как знаешь. Лист поначалу долго выпытывал, почему я пошел в зону, но так и не добился ответа. Ответ был прост. Мне все надоело. Каждый день одно и то же. С утра до вечера работа, дом и больше ничего. А зона здесь все по-другому. Здесь было все то, чего мне не хватало. Через пару дней я встретил Кирпича, а потом и Шила, которые набились к нам в группу. Никогда не забуду первую ходку. Хоть она и была на пару сотен метров от лагеря новичков, но это была первая ходка. Я тогда свой первый артефакт нашел. Назывался «Выверт». Он возле воронки лежал, а я его палкой вытянул и положил в контейнер, который мне дал лист. После того случая я начал считать себя настоящим сталкером. Были, конечно, и разочарования, когда на меня наехали и весь хабар отобрали, но, как оказалось, в зоне это не редкость, и мне пришлось смириться с потерей. «Сегодня снова в зону пойдем», — так лист сказал, — «а я должен его слушать». Путь наш лежал к тоннелю, возле которого валялся перевернутый тепловоз. Лист сказал, что там новая аномалия образовалась, ее нужно проверить. Лист шел впереди, я, как всегда, за ним. За мной Шила, а Кирпич с охотничьим ружьем – замыкающий. Лист решил обойти железнодорожный переезд и, взяв немного левее, провел нас между ним и фермой, на которой всегда сидели бандиты. Накрапывал мелкий дождик, и так хотелось спать, что хоть назад возвращайся. Сапоги грузили в грязи, и с каждым шагом приходилось напрягаться, чтобы оторвать ногу от земли и поставить снова. Мы удачно проскочили военных и теперь шли вдоль рельсов. Впереди показался тепловоз и два перевернутых вагона возле него. «Понятно», — сказал лист, когда мы приблизились к составу. «Что это?» — спросил Шила, рассматривая аномалию, внутри которой воздух, казалось, раскручивался и снова сворачивался. «Это карусели», — сказал лист. Если попадешь под влияние хоть одной из них, покатаешься от души, да так, что больше не захочется. А вот и то, ради чего мы сюда пришли. Лист указал на порожденный аномалией артефакт. Это оказался редкий артефакт «Душа», за который нам могли много заплатить. Даже не надеялся на такое счастье, сказал лист и попытался пробраться к артефакту, благо он был на приличном расстоянии от аномалии. «А там тоже артефакт?» – спросил Шила. Сегодня он был каким-то нервным. «Верно. Я думал, никто не заметит. Это кровь камня», — ответил лист и дал знак Кирпичу, чтобы тот его взял. «А там еще один», — сказал я и сам захотел достать его. Скопление каруселей было неплотным, поэтому я и решился. Лист скоординировал мои движения, и через минуту я уже держал в руках найденный артефакт, второй в моей жизни. «Что это, лист?» «Ломать мясо. Он, как и кровь камня, не из редких артефактов», — пояснил лист. «Но в хозяйстве пригодится. Нам здесь больше делать нечего. Пошли обратно». Я выбрался назад и положил артефакт в контейнер, который держал в руках лист. «Рейд окончен?» – спросил Шила. «Да, возвращаемся в лагерь», – ответил лист и выстроил отряд. «Шила, ты сегодня какой-то странный», – заметил Кирпич. «Погода, наверное», – отмахнулся Шила. Было видно, что с ним явно что-то не так. Лист пошел назад тем же путем, только взял немного левее – так что можно было хорошо разглядеть, что творилось на ферме. ПДА пискнул, обозначив количество бандитов на территории фермы. 5 человек», — сказал задумчиво лист и остановился. «Идем тихо, чтобы они нас не заметили, а то плохо будет». Прижавшись спиной к стене, лист пошел впереди. Он уже обогнул первую точку с бандитом, когда услышал, что завибрировал его ПДА. На экране лист увидел еще двоих сталкеров. ПДА был только у одного. Но что это говорит ПДА? Неважно, это просто ошибка. Лист пошел дальше, а мы след вслед за ним. Только когда ферма осталась за спиной, бандиты нас увидели. Несколько пуль просвистели возле нас, выстрелы сопровождались матами и междометиями. Небо потемнело, и, кажется, собирался пойти дождь. Лист довел нас до лагеря новичков, но только в него мы не пошли. Сталкер заметил скопление электр и провел нас к ним, после чего собрался уходить. «Вы будьте здесь, а я скоро вернусь», — сказал сталкер. «Лист, а почему ты нас здесь оставил?» — спросил кирпич. «Когда приду, скажу». Лист развернулся и ушел. По одному ему видимым коридорам он пересек поле электр и скрылся за невысокими елями, которые росли кругом. Так мы и остались без проводника и наставника. Лист остановился в сотне метров от фермы. Ему было интересно, что это за ПДА такой, с его собственным личным кодом. Сталкер посмотрел в бинокль и не увидел ничего подозрительного, только пару бандитов во дворе. Взгляд Листа остановился на одном из двухэтажных зданий фермы. Там он увидел какое-то движение на втором этаже, и это были явно не бандиты. Тогда кто это мог быть? Когда сталкер подошел ближе, то из-за стены здания послышались шаги. Лист хотел развернуться и пойти назад, но кто-то ударил его по голове. Очнулся Лист от того, что почувствовал холод. Он попробовал встать, но его двинули ногой, и сталкер снова упал. Лист открыл глаза и попытался разобраться, где он находится, чтобы придумать, что делать дальше. Он понял, что находится в одном из гаражей на ферме. В метре от сталкера стоял бандит с направленным на него обрезом. Бандит дал сталкеру понять, что тот должен подняться. Лист встал на ноги. Невольно его взор упал на второй этаж здания слева от него, именно туда, где он видел непонятные движения. К его удивлению, кто-то показался из окна и помахал ему рукой. Этим незнакомец дал знак, что скоро что-то произойдет. Лист приготовился к побегу и внимательно следил за своим надсмотрщиком. Из здания послышались выстрелы, сразившие двух бандитов на втором этаже дома напротив. Сталкер, не теряя времени, схватил спрятанный в обуви нож и, пока его наблюдатель отошел посмотреть, что происходит, перерезал веревки. Лист подкрался к бандиту и быстрым движением перерезал противнику горло. Лист снова посмотрел наверх. Он не мог понять, откуда там взялись эти сталкеры и почему они ему помогали. Лист взглянул на ПДА, который у него забыли отобрать. Если не считать незнакомцев, то бандитов осталось двое. Один из них, главарь левый, спрятался в своем бункере. Оттуда его не выманишь ни за какие ковришки. ПДА пискнул, и на его экране Лист увидел новую точку, которая не была человеком, но и мутантом тоже не была. Точка приближалась со стороны темной долины. Размышление сталкера прервал разговор бандитов, которые приближались к ферме. Их можно было считать подкреплением. ПДА показало 10 точек. Некоторых бандитов Лист уже видел, поэтому ему пришлось быстро вернуться в гараж и спрятаться там. Разговоры бандитов были, как всегда, громкими и понятными даже новичку. Кто-то из них увидел трупы и тут же поднял переполох. Десятка рассредоточилась, каждый спрятался где мог. Из здания выбежал еще один бандит, и по его виду было ясно, он ничего не мог понять из того, что здесь произошло. Со второго этажа опять открыли огонь, и один бандит, который плохо спрятался, замертво вывалился из-за угла кирпичного забора. Один из бандитов попытался перебраться в гараж, в котором сидел Лист. Враг поздно понял свою ошибку. Нож, брошенный умелой рукой, попал бандиту в горло. Лист вытащил нож и вложил его обратно в обувь. Сталкер поднял оружие бандита, старый калаш, краска с которого давно слезла, и проверил наличие патронов в магазине. Рожок оказался полным. Лист присел на одно колено возле распахнутых ворот гаража и выглянул наружу. ПДА снова подал признаки жизни. Пока все было спокойно, Лист посмотрел на экран. ПДА показала все ту же неизвестную точку, только уже в пределах фермы. Точка подходила с черного входа во двор фермы. Но как только она пересекла границу забора, пропала с экрана. Через минуту в дальней части фермы послышались крики, а потом автоматная очередь. Все быстро стихло, но потом та же история повторилась недалеко от того места, где прятался Лист. Нельзя сказать, чтобы сталкер испугался, просто это было необычно. Крик раздался еще ближе, и сталкер понял, что нужно срочно менять местоположение, иначе все могло плохо кончиться. Лист метнулся в здание напротив, при этом пришлось пустить в ход оружие, когда один из бандитов неожиданно вылез из-за укрытия. Лист быстро поднялся на второй этаж. Тут он заметил здоровенного мужика, одетого в лохмотья, который направо и налево раскидывал бандитов, пытающихся его атаковать. Пули отскакивали от него, как будто он был из стали. Лист успел заметить, как что-то ярко блеснуло под его тряпками. Неуязвимый сталкер прорывался к Листу. Когда голова незнакомца повернулась к нему, он понял, что под тряпками скрывается не продвинутый бронежилет, а стальной корпус робота. Да, это был робот. Вот чего-чего, а такого сталкер точно не ожидал. На ПДА пришло сообщение по закрытому каналу, код которого знал только сам Лист и еще пара человек. Этих людей здесь точно не могло быть. В таком случае кто мог отправить это письмо? «Отходи к лагерю, возле плит увидимся». Сообщение прервалось тремя точками. Это означало, что продолжение следует, и то, что сейчас происходило внизу, было только началом. Сталкер спрыгнул вниз и побежал к асфальтовой дороге. Позади него раздался взрыв. Это было не что иное, как выстрел из подствольника, а значит, опасность была нешуточной. Лист прибавил ходу. Кому-то это могло показаться трусостью, но Лист просто хотел спастись. Сталкер, не оборачиваясь, добежал до асфальта, откуда и до лагеря недалеко. Позади снова стреляли, доносились крики, а потом все смолкло. Лист благополучно добрался до точки назначенной встречи. Когда придут незнакомцы, они, как надеялся Лист, все ему объяснят. Лист сел на бетонную плиту. Оставалось только ждать. Хаммер долго не мог подняться после взрыва гранаты. Казалось, что он повержен, но еще ничего не было ясно. Его тело покорежило взрывом, и он упорно делал попытки подняться. Ему удалось встать на ноги. Стало ясно, что обе ноги заклинило, и передвигаться он не может. «Быстро слезаем и добиваем его, а потом идем к точке», — скомандовал Лист. «Я полез вниз, стараясь не свалиться с приличной высоты. Бандитов можно было не опасаться, ведь последнего завалил я сам. Оставался только левый, но от него не исходило никакой опасности. Лист здесь, где-то должен быть и рыло», — вспомнил я рассказ Хаммера. «И что?» — не понял Лист. «А то, что рыло, это и есть Хаммер», — сказал я. «Знаешь, я думаю, что теперь все будет совсем не так. Рыло нам теперь совершенно не опасен, в отличие от Хаммера», — улыбнулся Лист и спрыгнул на землю. «Хочешь сказать, что мы выиграли эту битву? Того будущего, которое было для нас прошлым, уже нет?» — спросил я и выглянул из-за угла, чтобы посмотреть на Хаммера, который стоял в 10 метрах от нас и шага не мог сделать из-за поврежденных конечностей. «Здесь нет Листа. Именно в это время меня отвели в подвал. На следующий день Рыло попытался бы меня пытать, но меня здесь нет, а значит, все изменилось. Насчет Шила нужно предупредить Листа этого времени. Он не знает о том, что именно Шила заманил его в эту ловушку», — сказал Лист и выскочил из укрытия. Сталкер двинулся прямо на Хаммера и высадил ему в голову всю обойму. Когда патроны кончились, Лист зарядил гранату в подствольник и выстрелил в грудь робота. Хаммер разлетелся на мелкие детали. Ударной волной от взрыва Листа отбросил на несколько метров назад. Мне было трудно в это поверить, но вся история, которая со мной должна была случиться, теперь просто исчезла. Хаммера больше не было, профессор погиб. Конечно, они остались, и Рублев, и Хаммер, но только в этом времени. Скорее всего, Рублеву не удастся повторить задуманное, но на всякий случай стоило предупредить Листа обо всем, что произошло с нами, пока мы сами не исчезли. А Хаммер, где его теперь искать? «Лист, смотри!» — крикнул я. Сталкер обернулся и увидел, как какой-то человек бежит в сторону темной долины. Сталкер выстрелил, очередь пронзила тело незнакомца. Вот и все. Больше не будет на кордоне бандита по кличке Левый. Лист уперся руками в землю и поднялся. «Пойдем, нужно поговорить со мной». На всякий случай Лист на ходу зарядил обойму и повесил автомат на плечо. Сам сталкер ничего не мог начать в одиночку, но так получилось, что именно он все и закончил. «Лист, а что будет с нами?» – спросил я, когда мы вышли на дорогу, которая вела к старой остановке. «Это теперь не важно. Главное, что больше ни мы, ни кто-то из сталкеров никогда не увидит той зоны, которую увидели мы. И пусть скоро нас не станет, но это сделали именно мы», – воодушевил меня Лист перед тем, как мы должны были просто исчезнуть. «Вот и я стал героем, только этого никто не узнает», – вздохнул я. «Никто не поверит в то, что мы можем рассказать. Но когда зона действительно станет такой, какой ее видели мы, тогда все действительно станет по-другому». «Так что это была за зона?» – спросил я и увидел вдалеке поджидавшего нас сталкера. «Это была зона, которой боится каждый сталкер. Я бы назвал ее ядерной зоной. Хочешь сказать, что атом создал все это? Кроме него такого не смог бы сделать больше никто и ничто. Ядерная зона живет по другим правилам. Ядерная энергия освободила все человеческие страхи, и теперь эта зона покажется райским местом для тех, кто побывал в той зоне. Для нас эта зона – райское место, а та – ад», – произнес Лист. Впереди на бетонной плите сидел сталкер и наблюдал за тем, как к нему подходили незнакомцы, которые его спасли и которые были не такими уж незнакомцами.